Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Обычный для храма джедаев тренировочный зал, предназначенный для занятий фехтованием, представлял из себя обширное прямоугольное помещение размером с футбольное поле, застеленное очень жесткими матами, и, как то самое поле, имеющее такую же беговую дорожку по периметру. Весь необходимый для тренировок инвентарь был тут же, в стойках, укрепленных на мощнейших колоннах, подпирающих не слишком высокий потолок. В основном, тут только и были, что тренировочные световые мечи, глухие шлемы для тренировки предвидения и шарики-дроиды на репульсорах со встроенным излучателем лазерных импульсов для тренировки того же предвидения и отбивания вражеских выстрелов. Правда, этот зал не только для упражнений с мечами предназначен, но и для занятий рукопашным боем и для отработки других навыков. Нет, конечно, есть и другие залы с обычными или экзотическими тренажерами, куда нас с завидной регулярностью тоже гоняют. Но чаще всего мы занимаемся именно тут. Это помещение закреплено, как бы это сказать, закреплено за юнлингами нашего потока и возраста обучения, и те, кто старше или младше, традиционно не заглядывают на чужую территорию. Это не возбраняется, нет, но тут вступают в силу детские заморочки, причем без какого-либо признака агрессии, типа «это наш район, а ты под кем ходишь?» Просто не принято. Вот и сегодня в таком нашем зале занималась толпа юнлингов обоего пола голов в 50. Все они кучковались тут и там неравными по численности группами вокруг трех наставников-джедаев, и площадь зала позволяла не пересекаться таким группам между собой. Я вместе с остальной бандой своих соседей состоял в учениках у здоровенного джедая-наставника расы Бесалиск по имени Оччик. Двухметровый, внушительный и пожилой четырехрукий джедай на неподготовленного разумного производил непередаваемое впечатление. Жуткая морщинистая и изрезанная шрамами морда один в один как у жабы и с таким же снабженным чистоколом острых зубов челюстным аппаратом, как у этого земноводного, жилистые перекочанные руки, и характер как у ранкора, вот что такое наш наставник по фехтованию. Сегодня тренируем то чисак, последовательную смену основных стоек и положение меча в них. Все то, что я вам показывал на прошлом занятии. И не дай вам сила, юнлинги, отлынивать. По местам, ха, ничего сложного. Я такое уже месяцев 8 назад выучил. Сейчас я Толь, юнлинг Джет, ко мне, твою мать. Слушаю вас, наставник Оччик. Состряпав воодушевленную мордочку, бодро предстал я перед начальственным взором. «Сегодня у тебя персональное задание», — обрадовал он меня. «Да блин, что этот садист на этот раз придумает?» Продолжая преданно пучить глаза и изображая вид лихой и придурковатый, думал я, «и рожу сделай попроще. Я тебя насквозь вижу. Видишь вон ту разумную? Теперь это твоя ответственность и головная боль», — указал он когтистой лапой на очень мне знакомого юнлинга. «У всех значит меч. А у тебя лапки, так, юнлингтосон?» Едко поинтересовался я. «Да, так», запальчиво и обидчиво воскликнула она. «А ну-ка быстро подняла эту свою светопалку и становись в стойку», рассердился я. «Ну, Элой», начала конючить она, «я тебе сейчас по ушам вот этим самым мечом настучу, и если ты не станешь заниматься, делать правильные движения и не сосредоточишься, то по ушам получу уже я». Встала в стойку, я сказал, «нет, вы посмотрите на нее. Наглая кошатина, вовсю пользуется своей милой и беззащитной внешностью, а из своих девчонок-одногруппниц вообще веревки вьет. Только вот нас, суровых герцогов-джитов, такой фигней не проведешь. Я еще сделаю из тебя человека, то есть джедая, конечно, но все равно человека, несмотря на то, что ты зайгерианка. Иначе наставник Оччик мне мою ушастую голову к ситхам открутит. У этого гребаного бесалиска дури как у вуки. Нафига ему сила и световые мечи нужны, если он голыми руками может дюрасталевых дроидов рвать почище того тузика? Именно в его жабообразную голову пришла идея поставить меня, лучшего в нашей возрастной группе по фехтованию, с самым слабым в этой дисциплине юнлингом. Чтоб, значит, я его поднатаскал. И по велению высших сил этим юнлингом оказалась моя знакомая зайгерианка, ковай котенок, юнлингтосон и вообще просто, ня. Знал бы заранее, то на фехтование сразу бы забил, еще когда на корде летал. Но вот Сайфадиас, знающий на приличном уровне Сарису, третью форму боя на световых мечах, обо мне не забывал. И Квайгон, чтоб ему икалось, уже тогда был практически мастером Атару, четвертой формы, даже будучи падаваном. К К тому же Джин еще и Макаши подучился у своего учителя Дуку. А вот уже Страцна отлично шарила в Джемсо. Вся эта джедайская кодла на борту со скуки начала меня прессовать учебой не только в фехтовании, но и в силовых техниках. И дрюкали они меня все почти полгода. Только Дуку, сволочь высокомерная, не хотел делиться со мной знаниями. Так что выбор, какую форму боя на мечах изучать, у меня был довольно широкий. Но все равно сначала меня дрессировали в шичо. Шичо, энда, первая и самая ранняя форма фехтования. Вернее, шичо, это и не фехтование вовсе, а обычная рубка. Нет там режущих и колющих приемов вообще, и финтов всяких хитрых нет. Там вообще все примитивно до безобразия, а разнообразие в атаках и защите достигается собственной подвижностью и определенным положением тела в пространстве. Короче, чем ты подвижней, тем больше у тебя простор и вариантов для атаки. Чертовски на кендо это все похоже, но только что и похоже, так как ни в японском кендо, ни в любой другой школе боевых искусств, где нужно размахивать заточенной железной палкой, я никогда совершенно не разбирался, ни в одной из двух своих жизнях. Визуальное представление имею, не более. Впрочем, стоит отметить, что шичо как стиль фехтования подходит только джедаям, так как в нем очень большой упор делается на предвидение в силе и очень здорово тренирует именно эту способность. Кстати, шичо отвратительно подходит, вернее, не подходит вовсе для отбивания бластерных выстрелов. Нет, отбивать их можно, но только рубящими ударами и опираясь на хорошее предвидение. И вот после такого эти выстрелы рикошетят от меча, как бог на душу положит, и таким образом можно навредить себе или союзнику. Нет, не так, ноги. Ноги поставь правильно, забодай тебя банта, сердито сказал я, наворачивая круги вокруг своей сегодняшней ученицы, и легонько треснул тренировочным мечом по ее пятой точке. Ай, не нужно драться, Элой, потирая попу укоризненно воскликнула Тасан. Нравилось ли мне фехтование? А вот и да, нравилось. Еще с тех времен, когда я только увидел, как тренируется со световым мечом Сайфадиас, так я и загорелся желанием научиться чему-то подобному. Никакого сравнения с тем, что показано в фильмах по этой вселенной в моей прошлой жизни. Там все выглядело намного корявее и непрофессиональней, без того изящества, выверенных и точных движений, без души, которую вкладывает джедай в каждое движение, удар или блок. Однако только в этой вселенной я увидел и прочувствовал, что значит разница в уровне мастерства владения световым мечом. Если поставить рядом моего наставника и Дуку, то первый будет смотреться на фоне графа как деревенский уволень рядом с бритером-профессионалом. Дуку – это вообще что-то с чем-то. Он мог на тренировках вангарекорды против всех троих джедаев стоять, не особо напрягаясь, и даже успешно контратаковать. Вот потому я и загорелся именно тем стилем, который практиковал Дуку, а именно Макаши. Макаши – вторая форма боя на световых мечах и, как ее еще называют, форма соперничества или пути Саламири. Эта форма – полная противоположность шичо вообще во всем, то есть макаши, это и есть то самое фехтование в чистом виде. Финты, хитрые приемы, уколы, парирование, различные виды мягких и жестких блоков, неожиданные атаки из различных положений или атаки многоступенчатые и продуманные, как в шахматной партии. Настоящее искусство, дестриза, как говорят испанцы. У макаши имелись и недостатки, куда ж без этого, но недостатки имелись во всех без исключения стилях фехтования на световых мечах. В частности, макаши – это форма боя, заточенная под сражение с одним оппонентом, и мало подходит для боя с многочисленными противниками. Дуэль в чистом виде, но это только на первый взгляд. С ростом индивидуального мастерства такой недостаток можно нивелировать. Впрочем, как и у всех остальных форм, какой-нибудь магистр и примитивным шичо уработает начинающего мастера макаши. У второй формы есть еще один недостаток, и очень существенный для любого, кто решит пойти по этому пути. Макаши требует очень много времени для освоения, слишком много в ней приемов, и в техническом плане пути Саламири очень сложенный долог. «Я уже не могу», – жалобно пискнула Тасаны, состроив жалобную мордочку и выпучив кошачьи глазища с расширенными зрачками. Мила так мявкнула. «Мя, чувствуется, моя школа», — с гордостью подумал я. «Именно такую же морду я перед наставниками корчу, когда они меня в усмерть пытаются умотать». Тасан такое уже множество раз со стороны видела и, видимо, взяла на собственное вооружение. Но вот это ее мя, это что-то новенькое. «К хаттам твое мя, меня таким не проймешь», — встала, кому сказал, и давай еще раз с третьей стойки, и покажи мне настоящий чосун, а не то вялое недоразумение, что у тебя зовется ударом, призванным отсечь противнику руку. Я, конечно, совершенно не мастер и не специалист в фехтовании, но сейчас даже я видел, что девочке-зайгерянке такой стиль, как шичо, абсолютно не подходит. Он, шичо, вообще не всем расам подходит, даже гуманоидным. У всех отличный от человеческого скелет, моторика и строение мышечного каркаса, даже если у разумного имеется такой же набор конечностей. Физиология Тосан, на мой скромный взгляд, требовала чего-то другого, более мягкого и текучего, приспособленного для подстраивания под стиль противника, а не жесткого его парирования. Это не как у меня. В отношении первой формы у меня все в порядке. Шичо отлично мне подходит, и я люблю его применять, если нужно задавить противника быстро, без изысков и грубой силой. На тех кристаллах, которыми меня снабдил Диас, были голоролики с показом всех форм фехтования, и там я видел то, что нужно. А именно, шестую форму боя на световых мечах, так называемый Ниман, путь ранкора или же форма уверенности. Вот уж что подошло бы котейке на все 100. Но опять же, это все на мое мнение дилетанта. Я совершенно не джедай-наставник фехтования, а так, нахватался по верхам. Думал я и про другие формы боя, которые меня тоже заинтересовали. Например, очень долго размышлял о Сарису, это которая форма 3, путь Майнака, она же форма эластичности. Я про себя ее называю формой параноика, так как она в основном предназначена для защиты. Достать джедая, который мастер в таком стиле, это нетривиальная задача. Его и подстрелить будет чертовски трудно, потому как у Сарису очень уж дофига приемов отражения бластерных выстрелов, и она имеет лишь один, на мой взгляд, недостаток. Слишком малая подвижность и необходимость титанического внимания с концентрацией. А то, что у нее совсем мизерный арсенал для атаки, уравновешивается тем, что защита очень уж хороша. Мне такой стиль фехтования сама сила предписывала изучать, но вот она же шептала, что это не мое. Атару, четвертую форму, я почему-то не рассматривал как стиль, которым я хотел бы заниматься. Да, он интересный, содержит очень много уникальных атакующих и защитных элементов и к тому же самый зрелищный из всех, но он не нравился мне именно своей зрелищностью. Такое чувство, что прыжки и прочая акробатика призваны лишь развлечь стороннего наблюдателя, хотя это больше атакующий стиль боя, и довольно эффективный, но все равно меня в нем что-то смущало. Про Джемсо или, как его еще называют, Шиин, я знал только то, что это самая агрессивная форма из всех и имеет очень мало защитных приемов. Рыцарь Рила Стратс пыталась донести до меня тонкости и аспекты этого стиля фехтования, но я не очень-то ими проникся. Про Джуя, последнюю, седьмую форму, так называемую форму свирепости, я не знал вообще ничего. Такое чувство, что и джедаи про путь Ворнскра ничего определенного не знают. Надо бы в архивах углубленно поискать, или спросить тамошних библиотекарей. Ты, Элай, злой и нехороший, никакой ты не джедай. Вот, надувшись, шмыгнув носом и опустив зеленый тренировочный меч, категорично заявила малявка Тосан. Ты еще не знаешь, насколько я злой и нехороший, ощерился я, крутанув своим синим мечом гудящую восьмерку. Продолжим. Сейчас я покажу тебе, как из четвертой стойки правильно наносить сайток, так нечестно. Ты знаешь намного больше, чем все остальные, снова заныла она. Не мы такие, жизнь такая. Так же будешь ныть, когда с каким-нибудь ситхом повстречаешься. Подними свой меч, Юнлинг Тосан, и вперед. Лучше бы я с Колором потренировался. Мы с этим краснокожим забраченком сошлись на волне общей заинтересованности фехтованием. Вот уж кто талант в шашкомахательстве, так это Агинколор. Если я брал в этой дисциплине только своей наблюдательностью, работоспособностью и упорством, то он, что называется, фехтованием дышал и жил. Просто потрясающие способности к мечу. Ему не нужно было объяснять, показывать или растолковывать приемы, схватывал все на лету, и тренироваться с ним было даже в удовольствии, потому как он очень быстро догнал меня в уровне и навыках. Кстати, сейчас Колор тоже был тут и работал в паре с одним из отстающих. Издевался, как и я над Тосан, но только над Шатко, нашей дурмашиной производства каши и Квуки Индастрис. На практике доказывая мохнатому увольню превосходство ловкости, мастерства и старательности над грубой физической силой. Хоть тут, на фехтовании, Один мог себе душу отвести и хорошенько отмутузить этого мелкого силача. На занятиях по рукопашному бою ни у кого из нас не было ни единого шанса завалить такого мехового монстра. Мало того, что его жесткая шерсть очень хорошо пружинила и служила природной защитой, так попробуй еще и его мышечный каркас пробей. А если Шатка тебя успеет схватить своими лапами в процессе поединка, то пиши пропало. Прям какой-то Юнлинг на стероидах. Спасало только то, что Вуки был очень неповоротлив и немного медлителен. А так, учебный бой на кулачках со стороны всегда напоминал ритуальные пляски вокруг волосатого идола или всеобщую свалку и кучу малу, когда наставник разрешал нам всем атаковать его одновременно. Постепенно за следующий час наш Стасан учебный поединок в стиле Шичо как-то незаметно перешел совершенно в иную плоскость. Сначала она продолжала попытки ненавязчиво разжалобить меня, строила умильные рожицы и всем своим видом пыталась вызвать во мне сострадание к такой несчастной разумной. Прям брошенный котенок под дождем, градом, метелями и ураганами, причем под всем этим одновременно. Меня такое кривляние достало, и в ответ уже я стал демонстрировать на своем лице всю боль этой вселенной, невообразимое несчастье и личную трагедию. Это был эпический поединок двух каваев. Мы молча сидели напротив друг друга, излучали выражением своих физиономий милоту, и каждый пытался разжалобить оппонента. Выражение глаз, наполненных горькой влагой, поникшие плечи и повисшие уши. В общем, со стороны без слез не взглянешь. Очарование момента и чувство напряженного противостояния было грубо нарушено звериным ревом отчига. Джет, Тасан, хватит тут изображать двух граттов, страдающих запором. Вам что было сказано делать, сила вас раздери. Тасан моментально вскочила, мигом поменяла выражение своей моськи, изобразив на ней гигантскую сосредоточенность, активировала меч и встала прямо-таки в идеальную стойку точь-таши для нанесения чосун, того самого удара для отрубания руки противника. Я так удивился, что не смог даже возмущенно выругаться. Это кошатина мне что, все это время мозги пудрила. Тасан, молодец, Джет, 10 кругов, постановил джедай. Вот ведь, это не джедай-наставник, а какой-то зверюга-сержант из армейской учебки. Я, тяжело вздохнув, поплелся к периметру зала. Бегать 10 кругов это немного, но и немало, блин. А я, между прочим, уже подустал. Обернувшись, злобно посмотрел на притворщицу Зайгерианку. Элой, мя, дрезнясь, показала она мне язык. Хана тебе, Тасан, мрачно пообещал я. После тренировки, умывшись и сменив пропотевшую робу, обильно политую честным юнлингским потом, я вместе со всеми поспешил на очередную снотворную лекцию по истории республики. А так как ничего нового там для меня не читали, я стал прямо там отрабатывать навык медитации. У меня уже давно получалось медитировать, одновременно созерцая какое-нибудь зрелище. Неважно, будь то динамическая картинка или статичное изображение, я всегда мог войти очень быстро в состояние транса. Правда, эта медитация подразумевала, что одаренный в этот момент настраивается на окружение и как бы ищет конкретную цель в пространстве, задавая в уме ее параметры. Только я ничего в этот момент не искал, а просто концентрировался на какой-либо задаче. Просто по-другому забивать на все окружающее и одновременно смотреть при этом я не умею. Другие виды медитации, которые я знаю, с закрытыми глазами проходят. Так что сейчас у меня в арсенале был прикольный навык и мечта всех школьников – спать с открытыми глазами. Правда, я не спал, а усиленно обдумывал прошедшую тренировку. Все мои сведения по формам фехтования носили фрагментарный и усеченный характер. Начальный, можно сказать, юнлингский. А мне необходимо посмотреть полную версию и, как я сам себе и обещал, нужно сходить в архивы храма. Вот только джедайские архивы, это такая вещь, где я твердо уверен, что без бутылки ну вот никак не разберешься. Если бы я поймал того, кто придумал логику поиска нужной информации, то стопудово запытал такого разумного с особой жестокостью, и никакие бы джедаи ему бы не помогли, потому что составлял архив какой-то еретик библиотечной науки, и мне очень хотелось примерить на себя роль инквизитора, иногда делать запросы в архивы и искать там что-то нужное, сущее мучение, головоломка и заодно нехилая разминка для мозгов. Сам процесс поисков нужной информации напоминает сверхсложный квест на 80 уровне, вроде «А найди-ка ты мне, милок, 8 штук катышков туалетного выползня в контине на минус 7 уровне Наршада в период опыления на буранского лицехвата». Фиг там разберешься. Прямые ссылки выдают иногда такую дичь, что можно в процессе поиска, Например, истории о третьем крестовом походе Пиуздя начать читать описание брачных обрядов расы Ква. Остается надежда только на тамошних архивариусов. Тем более, что с недавних пор там у меня образовалось одно полезное знакомство с потрясающим разумным разумной, если точнее. «Приветствую вас, рыцарь Тал», вежливо поклонившись, поздоровался я с очень красивой джедайкой лет 20. Рыцарь джедай Талла, или, как она сама просила себя называть, просто Тал, принадлежала к расе нурианцев, одной из ветвей человечества, в далекие и древние тысячелетия отколовшейся от основной ветви и в процессе эволюции на планете Нури заимевшей уникальные черты. Самой яркой деталью были глаза нурианцев, зелено-золотые и со странным строением полосатых, как расцветка зебры, зрачков. То есть в одном глазу нурианцев было этих самых зрачков несколько, и они обеспечивали им видение в различных спектрах и режимах, вроде инфракрасного зрения, встроенного природного бинокля и почти микроскопа. Конкретно эта нурианка была очень уж красива на мой вкус и наверняка по мнению большинства других околочеловеческих рас. Красиво примечательной экзотической внешностью в сочетании с природным изяществом и жизнерадостным характером. Нежная бронзовая с медовым оттенком кожа убойно сочеталась с прекрасным личиком и шикарной гривой волос золотого цвета. Почти как у меня. Но если я имел стальной окрас своей шевелюры, то эта одаренная могла похвастаться именно таким вот золотым отливом, как у благородного металла. Все это, в сочетании с высоким ростом, стройной фигурой и грациозной пластикой движений, создавало двойственные ощущения. Я не понимал, что она вообще забыла в ордене. Прямо не джедайка, а супермодель. Ау! Удивленно воскликнула она, а затем карикатурно изобразила на лице почтение и стала издевательски комментировать нашу встречу. «Смотрите, кто к нам пожаловал. Сам герцог Джет, собственной персоной. Преклоняюсь ниц и готова служить вашему высочеству. Чего желаете? Неужели, как и в прошлый раз, вам понадобились эти скучные тексты по технологиям кораблестроения периода Ситхских войн? А может, вас наконец-то заинтересовала лирическая проза мисканской эпохи расы твиликов?» Прикалывается, зараза симпатичная. Ну, сейчас я тебя. Может быть, меня бы и заинтересовала лирика не только мисканской эпохи твиликов или зилтранский серебряный период, но только в том случае, если бы ты, Тал, согласилась добровольно вступить в мой личный гарем. Тогда бы я стихи тебе ночи напролет читал. Напряженно покопавшись в своей нынешней памяти, я выудил из нее одно из творений зилтронов. А так как зилтроны и всяческая пошлятина, это одно и то же, то и стихотворения у них более чем откровенные. Стремимся мы познать друг друга. Томление тела, трепетный порыв, унять возможно лишь приняв. Твои врата зовут и манит, как огненный цветок в ночи. И предвкушая наслаждение, уста мои прильнут к огню. Я бы и дальше стал читать эти незатейливые и примитивные строки придурковатого и, на мой взгляд, незаслуженно знаменитого зилтранского поэта Арасатида, но джедайке и такого хватило. Видимо, знала занимательный сюжет поэмы или читала, про что там дальше идет речь. Тал залилась краской и стала напряженно хватать ртом воздух, не в силах начать возмущаться. Это хорошо, что я вовремя заткнулся, потому как там дальше идет подробное и поэтически приукрашенное описание самого процесса, как, кто, кого и в каких позах. Не подумайте, что я знаю только такие стихи. Мое образование не ограничивалось подобной поэзией. Множество литературы других народов и рас в меня впихали еще на Амкарисе. Все-таки классическое образование – великая вещь. Тал, видимо, собралась с мыслями и уже собиралась ответить какой-нибудь обычной для себя колкостью, но я опять ее прервал, сбив весь боевой настрой. Я, вообще-то, по делу. Вот же юнлинги пошли. После полуминутного разглядывания моей невозмутимой мордочки вздохнула джедайка. «И откуда ты только знаешь про такие аспекты отношений между разумными, Джет? Так книжки разные люблю читать, познавательные. Ну, ты знаешь, биология там, культура рас и народов, 839 самых распространенных поз в сексе разумных гуманоидов, физиология населения республиканских миров, психология видов, особенности строя». 830, сначала задумчиво пробормотала Тал, слушая список литературы, который я монотонно бубнил, а потом, распахнув в шоке свои необычные глаза, возмущенно завопила. «Чего? Ну что ты так разнервничалась? Неужели все же польстилась на мое предложение насчет гарема?» – ехидно спросил я. «Ты что, ни разу про секс не слышала? Я тебя сейчас в глаз стукну, Джет». «Тебе еще рано такие книги читать», — воскликнула она. «Да ладно тебе, там картинки прикольные. Я так много уже давно не смеялся», — снисходительно заявил я. «Скройся с глаз моих, Юнлинг, иначе за себя я не отвечаю и действительно навешаю тебе по шее». Тал вышла из-за стойки архивного терминала и стала грозно на меня надвигаться, показательно закатывая рукава своей джедайской робы. «Эй, полегче», опасливо пятясь, я выставил руки в защитном жесте. «Я всего лишь за информацией пришел, а кто-то очень красивый меня стал тут соблазнять и развращать твилекской поэзией. Вот возьму и все магистру Йоде расскажу», напоследок пригрозил я. «Ах ты мелкий паразит, шантажировать вздумал. И кто тут кого еще соблазняет? Это не шантаж, а называется дипломатией. Меня так наставник научил, и мое предложение до сих пор в силе. Так пойдешь ко мне в гарем, Тал, доберусь я до тебя и твоего наставника, и иди к ситху вместе со своим гаремом, Джет. В принципе, наши встречи в архивах храма всегда похожим образом происходят. Я, пользуясь своим возрастом, отпускаю шуточки на грани приличия и делаю Тал непристойные намеки, а она по-всякому склоняет мое герцогское звание и аристократический статус. Своеобразная игра в подколи и опусти ближнего своего, но не переступая грань, за которой возникнет настоящая обида. После 5 минут взаимных пикировок и едких колкостей Тал выдала мне ссылку на информацию по Джуя. По ее словам, она, как и любой другой порядочный юнлинг, также интересовалась различными формами фехтования, но опять же, не в таком юном возрасте, как я, и посоветовала она те материалы, которые самостоятельно откопала в архиве, уже будучи падаваном. Кстати, сама рыцарь Тал практиковала атару и не была, как сама заявила, фанатиком боя на световых мечах. Ее страсть – информационные технологии и программирование, и она даже специализируется как джедай-ледоруб. Схватив информационный кристалл с допуском и скачанной ссылкой, я занял одну из ниш архивного терминала. Небольшой огороженный с трех сторон закуток был предназначен для уединения и работы джедая с архивной информацией, и таких ниш-пеналов по всей библиотеке натыкано во множестве. Ссылка оказалась очень полезной и выводила на текстовый документ примерно 400-летней давности, и очень жаль, что там не было хотя бы изображений, не говоря уже о головидя. Итак, техника боя на световых мечах, известная под названием Джуя или, как ее еще называют, Вапот. Правда, так ее только джедаи называют. Вернее, есть только упоминание о том, что джедаи могут переработать истинно темную форму Джуя внутри себя в светлый Вапот. Что это название значит, я не знаю. У ситхов не спросить, они пользуются нормальным названием и полноценной формой, без каких-либо переделок внутри себя. Я углубился в чтение. По общему мнению, Джуя была самой требовательной техникой из всех выработанных джедаями. Что-то я сомневаюсь, что ее джедаи именно выработали, а не переняли целиком у ситхов. Судя по описанию, слишком много в Джуя ярости, азарта и напора. Всех тех чувств, что, по философии ордена, нужно в себе очень сильно контролировать и держать в узде. Иначе у тебя внезапно глаза поменяют цвет на желтый, и ты начнешь кидаться на всех подряд, аки тигра дикая. Так что с этой формой нужно быть предельно аккуратнее и свои позывы покрошить вражин налево и направо держать в узде. Читаем дальше. Лишь выучив несколько других форм, джедай может начать свой путь к пониманию седьмой формы. Она требует такой боевой подготовки, что даже сама тренировка приводит джедая очень близко к темной стороне силы. Чтобы стать мастером этого стиля, одаренный должен использовать очень энергичное перемещение и кинетические удары. Также седьмая форма использует ошеломляющую мощь серии движений, не связанных друг с другом логически, движений, которые постоянно лишают противника нормальной возможности защищаться. Это что же получается? Светлые джедаи могут и Джуя юзать, а как же переделать тьму внутри себя в Вапот? Тут вот прямо так написано. А уж самый краеугольный постулат, что нет эмоций, есть покой, куда подевался? Что-то тут нечисто, совсем запутался. Может, нашего наставника спросить? Однако подходить лишний раз к очагу совершенно не тянет. Его вообще лучше издалека наблюдать, а еще лучше из космоса через телескоп. А то как-то раз я этого громилу Бесалиска спросил по поводу начальных упражнений Макоши, так потом месяц усиленного Шейчо себе заимел на свой белобрысый череп. Ну его к хаттам, такого дуболома. С ним о техниках фехтования не поговорить и не узнать тонкостей. Сейчас он нас даже не тренирует, а дрессирует, как малолетнее и сопливое зверье. Ну а все же, очень эта седьмая форма интересна. Где бы мне найти учителя Джуя или хотя бы достать визуальные курсы? Вариант податься в ученики к какому-нибудь ситху даже не рассматривается. Традиции их мне совершенно не нравятся. Ведь друг дружке голову нужно обязательно отчекрыжить. Просто потому что если не ты, то тебя. Становиться психом-параноиком, который постоянно на стреме, меня не тянет никак. Хотя, если подумать, то судя по списку предметов, содержащихся в моей герцогской сокровищнице, там присутствуют единицы хранения, обозначенные как голокрон. Точно помню, что несколько таких позиций в списке есть. Про голокроны я вообще ничего не знаю. Только читал в одной из книг своей прошлой жизни, что такая штука в этой вселенной есть. Она довольно редка и служит для хранения личной информации одаренного разумного или даже его личностного слепка с памятью прожитой жизни. А дома у меня таких 5 штук в сейфе без дела пылятся. Не знаю, кому они раньше принадлежали, но, возможно, там есть информация, которая мне нужна. Чего тебе опять нужно? Подозрительно рассматривая мое хмурое татуированное лицо, спросила Тал. Расскажи мне про голокроны, Тал, вздохнув, попросил я. Все, что знаешь, виды, формы, методы активации, способы производства, все. Тут, в архивах, поисковая система, по-моему, матерно меня к хаттам под хвост послала. Это очень опасные знания, Элой, напряженно и натянуто улыбнулась она, и тебе пока рано о них знать. Примечание к части. Мастер Джедай Оччик. https://cmout.hartaday.content/2022.0.1.W64B1D5108.413D712D764D674IPEC. Рыцарь Джедай Тал. https://StarWars.fandom.com/wiki/D0%A2%D0%B0%D0%BB. Глава 17. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Плохо, Юнлинг, заявила мне джедайка после нашей совместной медитации. Поясните свою мысль, мастер Са, открыв глаза, поинтересовался я. Ты, Элой, пытаешься объять необъятное. В этом нет ничего необычного и такое часто бывает у начинающих джедаев. Сила, Юнлинг, она бесконечна и многогранна. Пытаясь вникнуть во все ее аспекты, ты лишь распыляешь себя, теряешь свои таланты в угоду множества путей. В итоге получается слабый джедай, знающий много, но не умеющий что-либо хорошо. «Понимаешь меня?» – спросила она. «Понимаю, мастер. Не получится знать все на глубоком уровне, а только поверхностно. А если идти по такому пути, то тогда получится не джедай, а дилетант широкого профиля», – вздохнул я. «Как ты сказал, дилетант широкого профиля?» «Смешно. Нужно запомнить», — улыбнулась эта необычная джедайка. «Наконец-то стали действовать мои договоренности с Йодой, когда он обещал подобрать персональных наставников. И года, блин, не прошло. Всего 7 месяцев, как я в храме ордена обучаюсь, а зашевелились джедаи только сейчас. Просто некоторых наставников, видимо, достало каждый раз на своих лекциях выдирать меня из медитации. Ведь как так, все юнлинги слушают внимательно, а один из них забил на все и преподаваемый материал просто игнорирует. Так мало того, он знает все лекции наперед, в чем они неоднократно убеждались. Ситуация с моим превосходством абсолютно во всех дисциплинах начала сказываться и на взаимоотношениях с моими соседями. Нант, по-моему, меня уже тихо ненавидит. Бедняга Саластианин из кожи вон лезет, чтобы меня превзойти хоть в чем-то, но это ему никак не удается. И только благодаря мне до этого единый коллектив сейчас разделился на 2 лагеря. Постоянно со мной тусовались Шакка, Каздан, Забракагин Калариктат Чиси и Ситин, с которым мы подружились, когда я показал ему, как правильно пользоваться предвидением в силе. Тин вообще оказался очень предрасположен к такому виду силовой практики и на занятиях по фехтованию пользовался этим вовсю. И что характерно, стал побеждать в спаррингах только благодаря этому навыку, хотя с мечом он был на среднем уровне в нашей возрастной группе. Просчитывал наперед все ходы оппонента и успевал заранее выстроить в уме тактику противодействия. Читер демонообразный, а вот с остальными я как-то не сошелся. Оба Твилика практически с первых дней стали держаться от меня подальше, и это было понятно, когда прояснился мой статус аристократа и титул герцога. У Твиликов почти на генном уровне присутствует такая чуйка на статус, и они никогда не будут катить бочку на вышестоящего. Человек Юсин примкнул к этим двум разноцветным инопланетянам и со мной держался также настороженно. И сейчас весь их лагерь возглавлял Нант Нурс. Нет, вы не подумайте. Каких-то склок или открытых конфликтов не было. Я старался вообще никому не навязываться или демонстрировать доминирующее поведение. Просто, когда ко мне обращались с какой-либо просьбой, я всегда помогал, если мог, конечно. Сам же подходил к разумным только в том случае, когда мне нужен был спарринг-партнер в самостоятельных тренировках с мячом, больше никогда. Зато вот меня мои новые приятели пытались эксплуатировать вовсю. Паратус прилип, как банный лист к заднице, и терроризировал меня на предмет доступа к телу моего дроида. Шатка постоянно донимал меня с помощью в математике, так как оказался в ней откровенно слаб, а Колор, как свежесформировавшийся маньяк-мечник, постоянно тягал меня в зал фехтования. Сиситин, наоборот, пытался затянуть в залы медитации и просил показать еще какую-нибудь фишку в силе. Пытаться-то эксплуатировать меня они пытались, но не всегда это у них получалось. Особенно в последнее время. Совместные занятия в группе юнлингов мне заменили занятиями персональными. Кроме фехтования, там всех нас пытались уравнять и вылепить начальную заготовку, а когда будет видно, куда идти дальше, выявить таланты и понять, стоит ли вообще возиться с конкретным юнлингом в усиленной группе по занятиям с мечом. Своеобразный отсев боевиков. В данный момент лично со мной занималась мастер-джедай Терраса, очень уж необычная и экзотическая разумная раса Нити. Я о такой и не слышал никогда, а представителя так и видел впервые в жизни. Позже почитал про Нити, конечно, и даже осознал и пришел к грустным выводам, что мы, Сифи, далеко не долгожители. Можно сказать, что Сифи вообще недалеко ушли от обычных людей в плане длительности физического существования. Тех же хаттов взять, они и пару тысяч лет жить могут, а Нити, раса разумных растений-метаморфов, так и вообще, кажется, неограниченно долго могут жить, пока им самим не надоест или пока их не убьют. Я с этой вселенной поражаюсь. Эльфы есть, орки ну тоже есть, а теперь инты нарисовались. Осталось найти каких-нибудь хоббитов с гномами, и будет полный набор. А дальше что? Все как положено, с черными властелинами, хотя, таких персонажей за всю известную мне историю галактики было с избытком. Те же владыки ситхов иногда такое здесь устраивали, что любой темный властелин из фэнтези рядом с ними, что дитё малое. Я вижу в тебе несколько талантов, юнлинг, прервала мои размышления джедайка. Но в первую очередь ты, как большинство представителей своей расы, очень склонен к целительству. Все сифи в этом сильны. Силовые техники исцеления еще очень хорошо даются арканианцам, но, как мне известно, ты тоже наполовину арканианец, так, почти так, мастер. Мою биологическую мать трудно назвать чистокровной арканианкой. Ее, как водится у них на родине, просто создали в результате генетического эксперимента под заказ для рождения ребенка с определенными параметрами. Так что после моего рождения ее сразу вернули на Арканию, и позже я узнал, что она погибла при штурме джедаями одной из секретных лабораторий. Вроде как местный клан Кани там стал совсем уж изуверские эксперименты проводить, и орден на таком узнал. «Прости», — замялась джедайка. «За что?» — удивился я. «Я ее даже не видел ни разу, и сомневаюсь, что из нее вышла бы настоящая мать. Так что я хоть и полукровка, но в большинстве своем сифи, что намешали в мой геном арканианцы, не могут ответить даже ученые на моей родине. Все равно мне очень жаль. Любая жизнь достойна существования, и ты должен это очень хорошо понимать, юнлинг. Тем более мне очень грустно сознавать, что джедаи повинны в смерти твоей матери, хоть ты и относишься к такому факту равнодушно», пояснила она свою позицию и заодно попыталась привить мне немного джедаизма. «Меня вообще все наставники пытались таким или подобным образом наставить на путь истины и активно старались промыть мозги занудными разговорами и многочасовыми лекциями на тему милосердия, всепрощения и правильного взгляда на жизнь. Однако я пока сопротивлялся их таким благородным позывам и старательно пропускал их философствование мимо своих острых ушей, хоть и мог при желании повторить весь их бред дословно. Там не было ничего для меня полезного. Знаете, мастерство, целительство, конечно, очень полезный навык, и скорее всего я им плотно займусь, но мне бы очень хотелось овладеть чем-либо еще, более практичным и нужным в плане собственной выживаемости. Мой наставник, рыцарь-джедай Сайфадиас, говорит, что у меня есть повышенные способности в телекинезе. Да, я с ним виделась и говорила. Эти твои силовые плоскости – очень необычное проявление твоей силы, и, конечно, они могут пригодиться, но пока я вижу в тебе лишь потенциал либо очень хорошего целителя, либо консула. Великого фехтовальщика из тебя скорее всего не получится, и ты уже даже сейчас не потенциальный джедай-страж, несмотря на то, что в своей группе лучший с мечом. Ты, Элой, больше полагаешься на силу и силовые техники, а не на световой меч. Вот как, задумчиво пробормотал я под нос. Уж загрузила так загрузила. Это столетняя ходячая подсолнух, или кто она там по видовому обозначению, как-то незатейливо меня в рамки загоняет. Нет, я понимаю, что выучить все, что накопили в своих закромах джедаи, мне не хватит даже пары своих увеличенных жизней, но ведь можно постараться урвать как можно больше. Йода, между прочим, мне совершенно другое говорил еще на Амкарисе. Убедительно так вещал про мой потенциал в силе и количество мидихлориан. Кстати, не все юнлинги знают свое это самое количество тех симбиантов, которые и дают одаренному его возможности. Так-то мидихлорианы во всех живых организмах в этой галактике присутствуют в том или ином количестве. Причем видов мидихлориан не счесть. Здесь есть ведь и небелковые виды жизни, наподобие разумных кристаллов, некоторые из которых тоже имеют склонность к манипулированию силой. Тем временем Терраса пояснила, почему мне не дают изучать что-то новое и неосвоенное. То, что требует именно изучения с нуля, а не развития и закрепления, как в тех техниках силы, которые я уже знаю. К тому же у тебя, Юнлинг, совсем нет каких-либо трудностей с освоением любых техник силы, и тебя останавливает лишь отсутствие информации о них, и это тоже плохо. Ты не можешь или не хочешь познать всю глубину и сущность техник силы и рассматриваешь их как очередной инструмент. Короче, давать мне сверх того, что я уже изучил, джедаи не торопятся. Хотят, чтобы я подольше на месте потоптался с обдумыванием и подведением философской базы под любой свой чих с собственной силой. Вот же сволочи. По дороге от залов медитации до своего родного жилого блока я усиленно размышлял. Буквально только что Терраса мне промывала мозги и вешала лапшу на мои природой для такого предназначенные длинные уши. Конечно, я не считаю себя самым умным и по мудрости даже рядом не стоял с этой тысячелетней деревяшкой, но так откровенно мне дуть в уши, это уже за гранью здравого смысла. Она, что, считает, что я, пусть и слишком умный, но обычный ребенок, которому и соврать можно. Пусть и с благими намерениями, например, активно и углубленно изучать целительство, которое она мне так усиленно сватала, я не буду. Моя жизненная линия уже до конца расписана и полностью обусловлена моим происхождением. Герцог не будет торчать в клинике или госпитале все дни напролет, занимаясь только исцелением пациентов. У него и других дел полно. Для себя или как своеобразное полупрофессиональное хобби такой вариант подлежит к рассмотрению и возможному изучению. Но не более. Вариант с консулом несколько ближе к тому, чем должен заниматься политик, но и это для меня лишнее. Из-за отсутствия подготовленных кадров в этой отрасли отношений между субъектами республики мое государство не страдает. Таких чиновников у меня полно на всех тех планетах, с кем мы сотрудничаем или имеем какие-либо дела. Летать же по галактике самому и урегулировать конфликты между какими-нибудь примитивными племенами – это как-то мелко для герцога, но в порядке вещей для рядового джедая. Как тут быть, пока непонятно, но в джедай-консулы, то есть, переговорщики, я тоже не хочу. Интересно, тут есть какие-нибудь джедай-коллекционеры техник силы, я бы к ним пошел, пусть меня научат, а то меня тут буквально заставляют делать что-то для всех, но давать равноценно взамен ничего не хотят. Таких бескорыстных взаимоотношений моя практичная натура не приемлет. В альтруизм я совершенно не верю. Исходя из своего жизненного опыта, и помочь просто так я могу только очень хорошим знакомым, к которым испытываю личную приязнь, или тем, кто входит в круг моих интересов по соображениям будущей взаимной выгоды. Вздохнув, я понуро побрел в каморку к моему дроиду. Хок скинул мне на комлинк сообщение, что со мной хочет поговорить представитель Мандалора, по поводу того, что герцогство обрезало все официальные отношения с этим галактическим образованием и постепенно начало прекращать продлевать контракты на поставку высокотехнологичного оборудования и даже отзывать партии бытовых товаров, которые раньше поставлялись без предварительной оплаты. Короче, мы постепенно сворачивали дела и бизнес с мандалорским сектором, переориентировавшись на других потребителей. В принципе, обычная практика, когда они начинали зарываться в отношении герцогства. Эти нищие отморозки, которые не могут выстроить порядочных и цивилизованных отношений между государствами, в очередной раз нарвались на экономические санкции от нас, своих ближайших соседей, и на мою персональную обиду. Понимаю, что бизнес есть бизнес, но когда один из партнеров пытается прикончить другого, то тут всплывает уже личное. Су Цуйгар, Сифи Атыка 6, приветствую, Сифи Сифенок, малыш Сифи, Мндаа. С характерной такой запинкой поприветствовала меня голограмма закованного с ног до головы в бескоразумного. И такой оговоркой этот железный дуболом меня моментально выбесил. Он что, не понимает, кому и зачем вообще звонит? Все мои планы вежливого общения на мандаларском мгновенно выветрились из головы. Что ты хочешь, мандаларец? Совершенно невежливо холодным тоном спросил я его на обычном интергале. Судя по красным линиям на черной броне и эмблеме на наплечниках, этот разумный был из клана Арда. Уж я-то знаю, меня этим дерьмом от души напичкали на Амкарисе. Я сейчас знал все их клановые эмблемы, различал по расцветке брони и узору на шлемах даже мелкие кланы, которые не входят в пул правящих. Как будто знание, к какой банде принадлежит конкретный отморозок, поможет мне в общении с любым Мндаа. Мой сегодняшний собеседник как раз и принадлежал к правящему клану всего Мандалора. Правда, стоит отметить, что ситуация в их секторе настолько нестабильная, что через пару часов, возможно, со мной на связь вполне может выйти и другой представитель, уже в совершенно другой броне с отличающимися эмблемами. Хотя, по докладам разведки, Орда держится в лидерах уже сравнительно долго, целых 10 месяцев, и Орда относится, так сказать, к виду ортодоксальных мандаларцев, с которыми иметь дела нет никакого желания. Мандалорец неподвижно и молча пялился на меня через визор своего шлема почти 2 минуты, а я пофигистично листал на датападе файлы очередного доклада, скинутого хаком. Мне-то что, связь, отнюдь не дешевую, он оплачивает. Хочет помолчать, пусть молчит. До вечерней медитации у меня еще целый час, и я могу смело мотать ему нервы на протяжении этого периода. А то смотрите-ка, атыка я для него. То есть малыш и ребенок несмышленый. Его же сразу предупредили, что свяжут с главой герцогства, а он тут не проявил уважения даже с позиции мандаларской вежливости, если она у них вообще есть. Мне хотелось бы уладить разногласия, возникшие между Мандалором и Еталор. После продолжительного молчания также перешел на унилингву мандалорец, правда, назвав мое герцогство на свой манер. «Улаживайте», милостиво кивнув, согласился я. «А у тебя разве нет такого желания, Сифиа?» – спросил он. «С чего бы у меня появилось такое противоречивое желание, Мндаа? Мандаларцы убили 4 из 7 моих ближайших родственников и убили моего отца и брата. Так скажи мне, мандаларец, разве у меня может возникнуть какое-либо желание, кроме мести?» – удивился я. «К тому же, насколько мне известно, некоторые ваши кланы до сих пор хотят меня убить, а контракт на мою голову бессрочный, ведь в вашей традиции идти до конца перед требованиями заказчика, а заказчик заплатил немало, и никто из тех кланов контракт разрывать не будет, даже если заказчик попытается этот контракт отозвать». «Да, ты прав, таков путь», — согласился он. «Вот только не надо мне про ваш путь, это пуду не стоит даже сотрясения воздуха при произнесении слова «путь», — ответив внешне спокойно, внутренне презрительно скривился я. «Ты так хочешь нас оскорбить, Сифиа? Путь, нет в вашем пути ни чести, ни благородства, только и можете прятать лица за своими шлемами, как презренные трусы. Ты назвал меня Атыка, Мндаа, а разве в традициях Мандалора убивать детей? Не все кланы разделяют такие взгляды. А какое мне до этого дело, мандаларец? Есть такое понятие, как коллективная ответственность. Меня пытаются убить мандаларцы, и пусть я знаю, что ни Орда, ни Лок или даже Скирата, самые известные своими грязными делами, не причастны к охоте на меня, но остаются Черн, Радарх, Весла и еще полдюжины мелких кланов. И если вы хотите услышать мои условия, то клан Орда, если он, конечно, что-то значит, должен прекратить это все, неважно какими способами. Иначе ищите других поставщиков для вашей программы терраформирования и очистки своих планет. И я еще пока не требую платы за ту кровь, что была пролита твоими соотечественниками. Так что если сейчас говоришь именно ты, значит, имеешь право говорить от всего Мандалора. Я же сейчас говорю от всего герцогства Джет, как его правитель. Все же не Атыка, усмехнулся он через вокабулятор своего шлема. Меня хотят убить по-взрослому, Мандуа, приходится соответствовать. Раздраженно дернув ухом, ответил я. Я услышал тебя. Думаю, скоро все уладится, и мы сможем поговорить без лишних эмоций, стал закругляться мандалорец. Я тоже на это надеюсь, ровно ответил я. Я вообще-то и не проявлял эмоций за все время разговора, если не считать того случая с дернувшимся ухом. Эти мои локаторы неконтролируемо всегда выдают мои настоящие чувства с потрохами. Предатели, и не оскорбляй наш путь, ты ничего про него не знаешь. Ретурце Мхи. 7. До свидания, до встречи, Мандуа. Напоследок попрощался он на свой манер и отключился. А ты меня переубеди, сказал я голограмме значка телекоммуникационной компании, который стал плавно крутиться на месте моего недавнего собеседника, и в сердцах выругался по-мандаларски. Наршеп этот свой путь, дикут. 8. Засунь в задницу этот свой путь, идиот. Стягивая с себя свое герцогское белое одеяние, которое я нацепил в качестве своеобразного камуфляжа и чтобы не светить джедайскую одежку, размышлял о том, не перегнул ли я палку со стилем общения. С мандаларцами отношения и без того у всех сифи натянутые, если не сказать хуже. Эти уроды иногда и на соседних с пространством нашей расы гипертрассах пиратствуют с целью захвата сифи для перепродажи в рабство. Потому, собственно, мои лайнеры настолько бронированные и скоростные, что этот наш проект нехило удорожает. А уж сколько стычек на границе бывает, наверное, только мой адмирал Джакра знает. Он мандаларцев не то что не любит, а ненавидит чистой и незамутненной ненавистью. Немного подумав, я пришел к выводу, что орды не пойдут на совсем уж крайние меры с устранением первопричины, то есть Ларика, как заказчика моего устранения, они убирать не будут. Мандалор зависит от поставок продовольствия с Тустры намного больше, чем от нашего высокотехнологичного железа, и ссориться с королевством не будет. Тем более у Тустры сенатор в республиканском сенате сидит и может устроить Мандалору старые веселые времена с повторным выжиганием планет, где проживают эти засранцы, или еще как внушительно напакостить. Так что, скорее всего, орды пройдутся по тем кланам, которые выставили боевиков для устранения меня любимого, и немного их приструнят. А приструнить в понятиях мандаларцев – это всегда море крови, горы горящего мяса и очень много тибаны для бластеров.